«А вы каким бизнесом сейчас занимаетесь?» — спрашивает меня Бакингем Скиннер. «Законным», — отвечаю я. «Продаю горный хрусталь и электрическую батарею от головной боли доктора Костаркини, швейцарский манок для певчих птичек, модные башмаки и туфли, а также золотой мешок, в котором хранится позолоченное кольцо для обручения и свадьбы, 6 луковиц египетской каллы, комбинированная вилка для соленых огурцов, она же ножницы для ногтей, и, наконец, полсотни гравированных визитных карточек. Ни одна фамилия не повторяется дважды. И все за 38 центов». 2 месяца назад я был в Техасе, рассказывает Бакингем Скиннер, и неплохо зарабатывал там на патентованных, мгновенно действующих бензиновых зажигалках из прессованной древесной золы. Я продавал их сотнями в городах, где любят сжигать негров быстро, не теряя времени на просьбу дать огонька. И вот в то самое время, когда мои дела шли как по маслу, там ни с того ни с сего находят нефть и вытесняют меня с рынка. «Твоя машинка слишком медленно действует, сосед», — говорят они мне. «Пока твой старый труд и огниво нагреют негра до такой температуры, что он начнет молиться за упокой своей души, глядишь, наш керосин уже отправил его примехонько в ад». Пришлось мне, значит, бросить свои зажигалки и переехать в Канзас-Сити. Этот маленький дивертисмент с легендарной фермой и гипотетической упряжкой, которую я исполнил на ваших глазах, совсем не по моей части, и мне очень стыдно, что вы видели меня в этой роли, мистер Пикинс. Никто не должен стыдиться, что наложил на кредитную контору контрибуцию, будь она всего лишь в $10, мягко замечаю я. Хотя, разумеется, это нельзя назвать безупречно честным поступком. Это почти то же, что брать деньги в долг без отдачи.